С первых дней освобождения жители города принялись разбирать на улицах завалы, руины, помогали восстанавливать заводы и фабрики, школы и учреждения. Газета «Красный Крым» обратилась к жителям города с призывом: «Товарищи, мы должны привести наш родной город в чистый и опрятный вид. Надо навести порядок и залечить раны, нанесенные немецкими бандитами. Начнем с уборки дворов, домов и улиц. Уберем весь мусор и грязь, почистим и побелим дома. Все на субботник». Наша бригада вместе с наступающими войсками перешла через Чингарский перешейк и, усадив штурмовые батальоны в грузовики, ПТРы и мотоциклы, ускоренным маршем рванула на Феодосию, сминая ударной танковой группой сопротивление отдельных отступающих частей. Часть тыловиков осталась на базе под Новоалексеевкой. 11 апреля одновременно нами в наступление перешла отдельная приморская армия, которая при поддержке авиации и Черноморского флота за сутки овладела городом Керчь. Немцы драпанули вглубь полуострова. В ночь на 12 апреля бригада завязала бои за город Феодосию. С западной стороны города вперед выдвинулся наш немецкий танковый батальон, усиленный переодетыми в фашистскую форму штурмовиками. Их спутали защищающиеся немецкие части на западном рубеже города с прибывшим подкреплением. Началась операция по захвату вражеских позиций изнутри. Однако, что-то пошло не совсем по плану, и зазвучала стрельба. Все бойцы Бушина, Размазного и Орлова отрабатывали свой хлеб, полностью задавив немецкую радиосвязь в западной части города. Гавриленко, Киричев, Лосев, Лавриков, Абдулов, ваша задача захватить западную окраину города, закрепиться в немецких окопах и, смотря по ситуации, вести наступательно-оборонительные бои до подхода наших частей с востока, отдал я приказ. Короткими перебежками небольшие группы из штурмовиков с полевым радистом подбирались к немецким позициям, давая наводки на выявленные батареи и доты, после чего по ним начинали работать танки, минометы и пушки бригады. Затем на разбомбленные участки, пусть с выжившими, но ошеломленными немцами, под покровом темноты в немецкие траншеи врывались эти штурмовые группы. За ночь удалось выдавить немцев из западных укреплений к центру города. Саперы окапывали танки, артиллеристы разворачивали захваченные немецкие орудия на город, а штурмовики, используя ту же тактику, небольшими группами ввязывались в уличные бои в частном секторе. Ко мне подошли и Ценин, и Быков: «Командир, давай мы из танков и пушек сравняем с землей эти дома, немцам негде будет зацепиться. Парни, вы сами подумали, что сказали, зачем же нам наш город равнять с землей? Завтра гарнизон и так сдастся, наша задача блокировать его с этой стороны». «Так, а Гавриленко, где?» «Где-то в домах засел. Раз воюет, лично пойду на дело. Со мной рота немцев, май бери своих и за мной. Наша задача прорваться к картинной галерее, чтобы сохранить ее ценности от разграбления или уничтожения. Также со мной идет пал взвода снайперов, займете Генуэзскую крепость, кстати, тоже памятник истории, и будете контролировать отход немцев к местному лесу и побережье, примыкающие к Феодосийскому порту». Я переоделся в свой эсэсовский мундир с погонами полковника, и мы выдвинулись через лес к крепости, чтобы зайти в город с южной стороны. В Судакском лесу мы наткнулись на небольшой партизанский отряд, который обстрелял нас. «Какого вы по своим стреляете?» – заорал я. «Лучше проводников дайте». Вышло несколько человек: «Товарищ немец, мы видим, фашисты едут, вот и стали стрелять. А то, что в ПТРах, кроме фрицев, еще и красноармейцы сидят, вы не видите? Так темно же, мы и вашу форму не увидели, только по немецкому транспорту и ориентировались. Ладно, хорошо, что никого не убили, смотрите, там наши стоят и танки немецкие, и батальон немецкий, но это наши немцы, у них белые повязки на рукаве, так, что не перепутайте. Кто-нибудь из местных может отправиться с нами, поможете проехать нам к порту и к галерее». На шести ПТРах немецкая рота подъехала к галерее и заняла круговую позицию. Предстояло продержаться сутки до подхода русских. Расположенный в здании штабной отдел был арестован и заперт в одном из помещений подвала. В городе царил бедлам, правда, вокруг порта было до полка немецких солдат, обеспечивающих погрузку на кораблики и мотоботы немецкого начальства. Несколько начальников грузились на небольшие суда и уходили в сторону Севастополя. Днем к нам сунулось отделение интендантов. «У меня личный приказ коменданта города собрать ценности галереи и вывести их из города, важно», – доложил мне интендант 2-го ранга. «Прошу, герр-интендант, пройти в здание, раз у вас приказ самого коменданта». Зашедших во двор здания галереи немцев разоружили и там же расстреляли. Карл Май ходил по залам галереи и бормотал: «Боже мой, какая красота, какая мощь и реалистичность изображения! Этот Айвазовский величайший маринист всех времен, даже голландцы не могли так изобразить море». Как оказалось, основная экспозиция была вывезена под руководством директора музея в Ереван еще до оккупации, но оставались запасники музея, черновые варианты картин, эскизы, ныне развешанные на стенах. Часам к 14:00 прибыл комендант на машине с охраной. «Герр Штандартенфюрер, я комендант города, здесь должны быть мои подчиненные, где они?» «Прошу, герр-комендант, они в здании, практически все закончили». Зайдя во двор, комендант увидел лежащих в ряд убитых немцев. Он растерянно посмотрел на меня. «Хотите присоединиться к ним или спокойно сдадитесь?» «Жадность, герр-комендант, многих сгубила. Плыли бы сейчас на мотоботе к Севастополю, может быть, смогли бы уйти, а может быть, погибли бы в пучине моря под бомбежками наших самолетов. Кто знает, какова ваша судьба? Но, прошу сдать оружие и проследовать в карцер». Водителя и двух солдат охраны также разоружили и заперли. Снайперам пришлось пострелять по отходившим к крепости немецким подразделениям, после чего те отступили в Судакский лес. Теперь уже там заговорили оружие партизан, и в ответ немцев. «Я связался по рации с Недогаровым, чтобы нам прислали подкрепление в советской форме с западной части города». В результате со стороны Генуэзской крепости через город наступало более 3000 штурмовиков бригады, разгоняя защищающихся или отступающих фрицев. Ввязавшись в бои, они захватили западную часть порта со складами и несколькими мотоботами и катерами. К порту по очищенным от немецких засад улицам подтягивались танки КВ-2 роты Быкова с красными флагами на башнях. Рота десантников под командованием Гавриленко прорвалась к галерее. «Ну, слава богу, Костя, что вы дошли до нас, а то как бы нам не пришлось сдаваться передовым частям Красной Армии». Гавриленко, Май и рядом стоящие бойцы засмеялись, представив эту ситуацию. 12 апреля 1944 года в 23 часа подвижная группа отдельной Приморской армии под командованием командира полковника Г. Преображенского и бойцы 16 стрелкового корпуса генерал-майора Провалова завязали бой за Феодосию в восточной части города. Не успевшие уплыть немцы сопротивлялись, но, оказавшись среди двух огней, многие сдавались в плен. К рассвету 13 апреля 1944 года советские войска полностью овладели городом и портом. Над городом был поднят красный флаг. Все те, кто был в немецкой форме, сидели в здании, чтобы нас не спутали с врагом. К музею вышла рота советских солдат под командованием знакомого майора, которого я увидел из окна здания. Он разговаривал с майором Гавриленко, когда я вышел из здания в форме полковника СС, и помахал ему рукой. «Товарищ Кольцов, это как же понимать? Ты как это тут оказался в плену, что ли?» «Никак нет, товарищ Валерий Доников, не в плену, а на выполнении ответственного задания партии. Как я мог забыть, вы же разведка, все у вас непонятно». Мы обнялись, договорившись вечером совместно посидеть и рассказать о своем боевом пути. «Товарищ генерал-майор, особая отдельная гвардейская ордена Красного Знамени, разведывательно-штурмовая бригада 33 вчера вышла на западные окраины города и, закрепившись там, блокировала отступление немцев к Севастополю. В плен сдалось порядка 700 гитлеровцев. Также полностью сохранены исторические ценности советского народа, находящиеся в музее имени Айвазовского». Взят в плен комендант города, попытавшийся захватить картины и вывести их на запад. Командир бригады гвардии полковник Кольцов доложил я Провалову. «Благодарю за службу и за спасение культурных ценностей страны от имени всего советского народа». Бригада двигалась за моточастями корпуса Приморской армии Еременко вслед отступающим немцам по дороге вдоль моря. В районе Алушты к нам присоединился с отрядом Литков и Мутонин. 40 симферопольцев по 16-17 лет во главе с Сергеевым прибыли вместе с ними, записавшись добровольцами в нашу часть. По представлению Мутонина и Литкова я провел в торжественной обстановке награждение симферопольских подпольщиков Сергеевых, Вик Участникову и других медалями за боевые заслуги. Устроили в Алуште суточный отдых бригаде, проводя техобслуживание и ремонт техники. Местные жители и красноармейцы гуляли по городку, по набережной вдоль моря, окуная руки и ноги в Черном море. Такими темпами омоложения у нас к 45-му году октябрятская бригада станет, смеялся Горяев. Теперь у нас и пионеры есть, придется в дополнение к комсоргу вводить должности пионерского лидера. Это точно, молодеет бригада, ответил я. Жаль, что море холодное, курорт однако, хотелось бы искупаться в нем. Так это запросто, я в январе с Лехой Андрейченко и товарищем капитаном Тригоранга тут плавали, добавил Игорь Кожуков. Чему улыбаешься, Володь, спросил я Володю Шаламова. Да, отец получил полковника, сейчас в Белоруссии у Рокоссовского строительством переправ командует, а там болото, танкам тяжело будет, но придумывают, как танкам по болотам пройти. Напиши ему поздравления от всей нашей бригады, вроде Гатя из бревен можно навести в этих местах. Стояла замечательная весенняя погода, на деревьях вовсю набухали почки, а земля была усыпана полевыми цветами крымского разнотравья. По берегу группками гуляли девушки из разных подразделений, радистки, медики, тыловики. Хотя, основная часть тыловиков оставалась на базе под Новоалексеевкой. Бойцы покупали у местных вино и скромно, в умеренных количествах, то есть не более 2 бутылок на брата, дегустировали его. Лишь часовые и дежурные группы батальона Микулова находились в полной боевой готовности, война, однако. Да и много отступающих групп фашистов и полицаев бродило по горам. «Ну что, красавицы, навоевались?» – спросил Горяев подошедших барышень. «Готовьте место для наград на гимнастерке». Леша и Игорь повидались со своими подругами из медсанбата, медсестрами Женей и Таней, которые были включены в наш походный госпиталь. Тяжелораненых грузовики увозили в полевой госпиталь армии, там были лучшие условия. Тяпов остался на базе, а старшей здесь была Света Киричева. На следующий день бригада двинулась к Севастополю, принимая посильное участие в освобождении приморских городков и поселков Ялты, Массандры, Ливадии, Алупки. Встали же мы перед серьезнейшими укреплениями в районе Балаклавы. Попытка взять Севастополь сходу потерпела неудачу, и советские войска стали готовиться к штурму города. Целесообразно было объединить все сухопутные армии под одним началом, поэтому 16 апреля Приморская армия была включена в состав 4-го Украинского фронта, и ее новым командующим стал Мельник, а Еременко был назначен командующим 2-м Прибалтийским фронтом. С 16 по 30 апреля советские войска неоднократно предпринимали попытки штурма города, но каждый раз атаки оказывались либо бесполезными, либо добивались лишь частных успехов, которые немцы быстро ликвидировали. В своей ставке Гитлер проводил совещание, приказывая удержать Севастополь любой ценой. «Я опасаюсь, что потеря Крыма приведет к изменению позиции Турции, и она закроет для нас Черноморские проливы». Кроме того, Румыния и Болгария могут отколоться от нашей коалиции, это недопустимо. И потом, Красная армия держит в Крыму значительные силы, вот и пусть держит их там. Этого паникера, командующего крымской группировкой генерала Еники, приказываю отстранить от должности. Наше боевое крыло постоянно проводило тренировки по действию подвижных штурмовых групп при взятии укреплений Севастополя на похожей гористой местности и брошенных укреплениях в поселках Форос и Орлиной, взаимодействуя посредством раций с танковыми и артиллерийскими частями группы. На нашу тактику смотрели командиры других частей, готовящихся к наступлению на Севастополь, и, проведя консультации с нашими силовиками, формировали такие же группы у себя, проводя с ними тренировки. Как я узнал позже, аналогичная тактика с использованием мобильных групп по 20-30 человек на местности, похожей на Севастопольский район, отрабатывалась в других советских частях, окруживших Севастополь. В это же время фронт перегруппировывался, подвозя снаряды, оружие и ежедневно бомбя и обстреливая немецкие позиции. Рядом с нами стоял батальон Доникова, тренирующий своих бойцов по ставшей общей схеме подготовки бойцов. Читал я и наставления по действию штурмовых бригад РК, согласно которых бойцам надо было, стреляя на ходу, быстро перескочить через первую линию обороны, не завязывая боя. Затем бегом преодолеть двою линию и ввязаться в бой только на третьей, чтобы захватить весь участок обороны противника. За штурмовиками сразу шли обычные пехотные части, воюющие непосредственно в 1 и 2 линиях. На бумаге это выглядело красиво, а на деле до третьей линии почти никто не доходил. К Кровь лилась рекой, отовсюду слышались стоны раненых и умирающих. Мы, как и многие другие части, к этому времени воевали, используя другую тактику. Вообще, за всю крымскую операцию из-за сильных радиопомех противник не смог передать около 1000 радиограмм, в том числе 200 срочных. В результате нарушения радиосвязи штабы армии и дивизии практически не могли управлять по радиоподчиненными войсками, что помогло в разгроме немецкого фронта наступающими советскими войсками. Однако немцы огрызались тоже. Под Севастополем, где была огромная концентрация советских войск на сравнительно небольшом участке суши, советские позиции обстреливали из орудий, бомбили немецкие бомбардировщики, прикрываемые штурмовиками и истребителями. Часто мы наблюдали в небе дуэли с нашими самолетами. В один из таких налетов немцам удалось разбомбить нашу базу. Погибли или были ранены больше сотни бойцов наших подразделений, радисты, медперсонал, интенданты и бойцы ремонтных подразделений. Наши 132 радиодивизионы подавляли немецкую радиосвязь с помощью генераторов белого шума, заваливая их с использованием немецких радиостанций липовыми шифрограммами, которые, отвлекая немецких шифровальщиков от реальных немецких радиограмм, нарушали командование войсками. Еще мы хорошо сбивали радионаведение, подходящим из Румынии для эвакуации немецко-румынских войск, кораблей, морских конвоев и немецкой авиации. Генеральный штурм Севастополя был назначен советским командованием на 5 мая. После двухчасового артиллерийского обстрела немецких позиций началось наступление в районе Микензиевых гор. Это отвлекло немцев от основного удара советских войск на Сапун-гору, как господствующие точки над городом. 7 мая начался штурм глубоко эшелонированной обороны Сапун-горы. Наша бригада участвовала в ее штурме с южной стороны на позиции 73-й краткой немецкой и 3-й краткой румынской дивизии. Ожесточенные схватки происходили весь день, в ближнем бою окопы закидывались гранатами, выжигались огнеметами, расстреливались из пулеметов и автоматов. Бойцы рвались вперед. В ответ штурмующих встречали пулеметы, огнеметы и гранаты врага. Произошло несколько возгораний самих огнеметчиков от попавших в баллоны со смесью пуль, что наши, что немецкие парни погибли жестокой смертью, сгорая заживо. Окопы переходили из рук в руки по несколько раз и часто доходило дело до рукопашных. Штурмовые бригады советских войск раз за разом атаковали немецкие позиции. Грудь и живот штурмовика прикрывал бронированный панцирь, на голове была одета каска. Такое обмундирование серьезно выручало наших бойцов от получения лишних ран. Но к вечеру немцы и румыны не выдержали, да и количество штурмующих было намного большим. Остатки 3 немецких дивизий и большое число разрозненных групп румынских солдат бежали к мысу Херсонесу, подступы к которому они обороняли с отчаянностью обреченных, ни на минуту не переставая надеяться, что за ними будут присланы суда. 9 мая в Севастополь из румынской Констанцы прибыл последний конвой Пейтриа. В состав конвоя входили транспорты Татила и Тея, сопровождение конвоя обеспечивали румынские эсминцы Фердинанд и Марасишти. В ходе эвакуации их радиосвязь была задавлена аппаратурой подавления 2 радиодивизионов, в связи с чем они не смогли вызвать на помощь авиацию, и наши бомбардировщики спокойно потопили оба эсминца и транспорта с немецкими солдатами, в результате чего погибло несколько тысяч человек. Так, что даже тем, кто успел покинуть полуостров, жизнь не была гарантирована. Стойкость обороняющихся оказалась бесполезной, напрасно искали они на горизонте спасительные суда. Зажатые на узком клочке земли, подавленные непрерывными воздушными налетами и измотанные атаками намного превосходящих сил противника, немецкие войска не выдержали и начали сдаваться. 12 мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие. Вечером мы слушали сообщение Совинформбюро об освобождении Севастополя, имеющихся потерях немецкой 17-краткой армии убитыми и пленными, которые определили в 100 тысяч человек, и об огромном количестве захваченного военного снаряжения. В сообщении поздравляли нашу армию, моряков, авиацию и отряды крымских партизан. После победы началась уборка города и мест боев. На улице стояла жара, и нечем было дышать, стояла невыносимая сладковатая вонь от разлагающихся трупов, которые лежали повсюду. Это были трупы как советских, немецко-румынских солдат, так и мирных жителей. Убитых фашистов складывали штабелями и сжигали, а наших бойцов и мирных жителей, кого не опознали выжившие родственники, хоронили в братских могилах неизвестного солдата. Вид убитых был ужасен, оторванные конечности, разодранные и вспухшие тела с трупными пятнами или уже гниющими частями. Убирали их или голыми руками, или обмотанными тряпками без всяких резиновых перчаток, а единственным дезинфектором был спирт, который нещадно пили, мыли им руки, выпачканные в трупной жидкости. В общем, тяжелое дело. Вот, что такое война. На следующий день, идя по центру Севастополя, я наткнулся на Валерию Александрову. «Ао, Валерия, большой радиопривет тебе, какими судьбами в Севастополе?» «Как какими судьбами, Александр, я в составе группы специалистов прибыла организовывать работу Севастопольского городского радиовещания. С нами прибыла большая группа военных корреспондентов и работников центральных издательств. Все эти события надо широко осветить по радио и в печати, да и работу местных издательств они будут восстанавливать». «Ну, смотри, Валерия, если что, бойцы бригады окажут посильную помощь, без проблем обращайся. Наш штаб базируется возле ГУМа в здании швейной фабрики. Александр, а давайте пройдем со мной, осмотрим фронт работ». «Хорошо, давайте пойдем и посмотрим, Валерия». Осматривая разрушенные здания, я делал пометки в блокноте. «Значит так, завтра пришлю саперно-инженерный взвод под командой Ирхина и батальон десантников. Они должны помочь разобрать завалы и подготовить здание к восстановлению. Товарищ Кольцов, это вы? Марина, здравствуйте, познакомьтесь с Валерией, начальником отдела ГАС-радио по связям с прессой. Кстати, Марин, раскройте в статье и тему восстановления радиовещания в Крыму. Марина, вы, можно сказать, стали штатным летописцем нашей бригады. Так что прошу прессу прибыть на нашу базу для написания очерка об освобождении Крыма, ребята много историй расскажут». «Александр Павлович, мы знакомы с Валерией еще по награждению в Кремле с 1942 года. Хорошо, я после обеда буду со своим фотографом из «Известий», напишем очерк о вашей бригаде. Да, хотел сказать большое спасибо за присланные экземпляры газеты с репортажем о нашей части. И, что еще хотел спросить, ты столько по фронтам мотаешься, а медалей-то нет». «Да вот, никак не награждают меня, хотя ездим мы много по фронтам. Кстати, вот и наш фотокорреспондент Славик еще с Волоколамска с нашей бригады ездит. Марин, Лер, вам надо медаль выдать за твои репортажи из горячих точек и работу по восстановлению радиослужбы. Когда вы сюда прибыли? Да перед штурмом Севастополя были уже. Тогда не вижу проблем, оформим вам героические деяния под Севастополем и получите вы медали за свой трудовой радиописательский труд во время войны. Как и обещали, представители радиокомитета и военкоры прибыли в части, разговаривая с бойцами и командирами, девушками и молодыми ребятами из бригады, набирали материал на свои статьи. А наши кадры оформили приказом по бригаде за участие в боевых действиях и репортажи с поля боя Марине Сагаевой и ее постоянному напарнику-фотокорреспонденту Вячеславу Малиеву, а также Валерии Александровой и подъехавшей вместе с ней Ольге Кировой награждение медалями за боевые заслуги. После награждения девушки подошли к столу, где был организованы бокалы с местным вином и фруктами. Мы снова обмывали победу в Севастополе. «Вот уже не ожидала, что ты так раздаешь медали. В душе я знаю, что она получена не за боевой подвиг, а за трудовые дела, которые я стараюсь выполнять честно и как надо. Сознаюсь честно, приятно сказала, пригубив бокал, Ольга. Вот именно, всякий качественный труд должен быть поощрен, что в советской жизни бывает нечасто. Часто награждаются все те, кто эти поощрения и назначает, по принципу наказать невиновных, наградить непричастных». В последующие дни в Севастополь была перевезена тыловая часть бригады из-под Геничевска. Сослуживцы жаловались, что не удалось поучаствовать непосредственно в боях за Крым. Во время крымской операции бригада понесла достаточно большие потери, выбыла из строя почти 2000 солдат, из которых более 400 погибли и, как показало будущее, из раненых примерно пятая часть осталась комиссованными по увечью. Но все они были на учете отдела кадров бригады, и им оказывалась отдельная финансовая помощь из черной и белой кассы бригады. Ребята также отчисляли из своих премий за восстановленную технику в бригадный общественный фонд помощи. Андрей Мутонин по своей морской специальности был артиллеристом, поэтому после штурма севастопольских укреплений принял батарею 76-м гаубиц в связи с гибелью под Сапун-горой ее командира и нескольких расчетов, став одновременно и замом начальника арт-дивизиона. Кожуков стал командиром одного орудия, а Андрейченко командиром второго. В расчеты вошли партизанившие моряки, которых уже списали в своих частях, как пропавших без вести. Бригада централизованно через штаб фронта пополнялась добровольцами из крымчан и бойцами разбитых частей, находящихся на переформировании или расформировании. В новом пополнении прибыло человек 20 спортсменов, призванных в армию по призыву. Среди них были перворазрядники и комсы-тяжелоатлеты Виталий Попов, Александр Суманский и Таранов, боксеры Дмитрий Чернявский и Василий Алексенко, велосипедисты Вова Соловьев и Коля Жилин, а также другие спортсмены, в общем, много крепких ребят. Так распределял Литков и атташе прибывших молодых бойцов штангисты, да боксеры тяжести таскают, руками махать умеют, значит, штурмовики, кто быстро бегает или катается, дыхалка хорошая, те в разведчики, а шахматист, шахматиста к нам в штаб будет головой думать. Не переживайте, товарищи красноармейцы, все вы будете осваивать науку посерьезнее, чем боксировать на ринге, науку убивать и выживать при этом. Молодое пополнение усиленно тренировалось, а после тренировок бойцы бригады занимались общественно полезными делами по восстановлению прилегающего квартала под контролем Гаджоева. Во время Крымской операции все преподаватели учебного центра также были в строю и принимали непосредственное участие в боевых действиях по своим направлениям. Глава 17. Крымские каникулы. 31 мая 1944 года. На основании директивы Ставки ВГК-4 и краткое Украинский фронт был упразднен, а его полевое управление с частями обслуживания и тыловыми учреждениями выведено в резерв Ставки ВГК. Вся администрация, включая управление фронтом и тыловые подразделения, переехали в Ельню. Наша же бригада оставалась в Крыму на доукомплектовании до августа месяца. В городе, окрестностях и на море ежедневно выполнялись работы по разминированию территории и акватории. В сухопутных мероприятиях активно принимали участие наши саперы, обучая после теории в классе, на практике и молодое поколение. Донов частенько напоминал саперам-минерам: «Помните, парни, что для сапера поговорка «одна нога там, а другая тут» не шутка, а суровая действительность. Так что торопиться на небо не стоит. Если есть такая возможность, то делайте все медленно и аккуратно, не обращая внимания на более быстрых товарищей. Если взорвется мина у вас в руках, а не на полигоне, то и сами погибнете, и своих товарищей угробите». Достаточно быстро был оборудован и начал работать бригадный госпиталь, принимая раненых и больных красноармейцев. Отдельно образовалось стоматологическое отделение, где Черепов с двумя девушками-врачами-стоматологами и протезистом с медсестрами работал зубным врачом полного профиля. В отделении зубы рвали в основном раскрошенные при ранениях в лицо, и челюстные операции проводили, восстанавливая после попадания пуль разбитые челюсти, подбородки и зубной кариес лечили и протезировали, пряча зубы под протезы коронки. Много медоборудования для госпиталя было немецкого производства, захваченные, как под Курском, так и в самом Крыму. Заработали механические мастерские, куда наши шоферы стаскивали тягачами подбитые наши и немецкие танки, бронетранспортеры, САУ, пушки, автомобили, где из нескольких разбитых собирали один действующий агрегат. У нас уже была в строю почти сотня наших и немецких танков, 20 САУ, ПТРов. Пополнились мы и артиллерией, 76 мм пушек стало уже 12 штук, распределенных на 3 батареи, 8 штук 45 мм пушек, 8 штук 122 мм гаубиц, имелись батальонные и ротные минометы. В итоге произошла перестановка, Мукотин стал замкомандира арт-дивизиона, начальник штаба управления артиллерией, Кожуков и Андрейченко командирами 1 и краткое и 2 и краткое батареи 76 мм орудий. Теперь ускоренно набирались и готовились расчеты для этих батарей и экипажи для танков. После боев под Севастополем с полей сражений много было собрано и восстановлено в бригаде наших КВ-1, КВ-2 и Т-34. Из них сформировали 4 роты, одну из САУС «Савенко», другую из тяжелых танков КВ «Быкова» общей численностью в 24 единицы и 2 по 25 средних танков Т-34 Петрова и Хиабахова. Также была сформирована рота из 22 бронетранспортеров «Ганамак» под командой Языкова. В строю находилось под 200 грузовиков и полугусеничных тягачей и 40 мотоциклов. С пленными немцами также проводилась работа руководством батальона и сотрудниками особого отдела фронта, и тех, кто проходил проверки, принимали в батальон «Новая Германия» в тыловые подразделения. Все немецкие танки были переданы в немецкий батальон, где было сформировано 2 танковые роты общей численностью в 50 танков и САУ из ПЗ-4, «Пантеры» Фердинандов. Все это я документально оформлял в штабе в отделе кадров у Коробовой. Толбухин, после беседы со мной, похоже, что он и с Рокоссовским переговорил по этому поводу, дал мне карт-бланш на внутреннюю реорганизацию бригады, находящейся в статусе особой. Наше силовое крыло, кроме общестроительных работ по разборке завалов в прилегающем к нашей базе районе, считающихся общефизической тренировкой, занимались своей профессиональной подготовкой и боевыми операциями по зачистке окрестных гор от вражеских недобитков, групп немецких и румынских солдат и эсэсовцев, местных предателей. Микулов, бери молодняк, месяц уже тренируются, пора их в реальное дело бросать, дал команду Литков командиру штурмового батальона, чьи бойцы шли сегодня на прочесывание окрестностей. В следующий или другой район пойдут лавриковцы. На грузовиках несколько групп выдвинулись в район горного хребта и плато Чуфуткали. Необходимо было провести зачистку местности от оставшихся банд. Несколько групп из батальона Микулова по 11 человек, прибыв на место на БТР, расходились, чтобы просиять мелкой гребенкой прилегающие к деревенькам окрестности. Действия групп координировал кто-то из руководства боевого крыла бригады, находящейся на мобильном КП в самой деревне с дежурной группой быстрого реагирования. В этот день я решил пройтись вместе с одной из сборных групп, состоящей из разведчика, снайпера, штурмовиков, минера и радиста под командой сержанта Вовы Соловьева, вот потянуло меня в горы. Рядом шли такие же группы штурмовиков сержанта Алексенко и сержанта Таранова. Компанию мне составили Бурят и Литков. Мы ушли в горы, пройдя мимо Свято-Юрьевского монастыря, несколько оставшихся монахов которого жили и проводили свои молитвенные бдения в выдолбленных в горе пещерах. Их жизнь напоминала скорее жизнь в скитах с полным уединением от мира и проживанием в условиях без благ цивилизации. Да, сырость жилья наводила мысли о возможных ревматизмах, артритах и так далее, которые после нескольких лет такого бытия нападали на монахов. Монастырь остался далеко позади, а мы шерстили окрестности плато Чуфуткали с его древними каменными домами. Несмотря на боевое задание, когда надо было быть настороже и моментально реагировать на выстрелы или изменения ситуации, красивая природа этих мест расслабляла. Мы проходили полями, расположенными между отрогами холмов через брошенные виноградники с еще зелеными гроздьями. Эх, дождаться бы сентября, и заделать настоящего домашнего сухого венца, а потом бы его холодненького, сидя на веранде в жару попивать, думая о прекрасном, вздыхали бойцы группы, кто был постарше. Показалась небольшая деревенька. Татары, похоже, хотя чего им возле виноградников делать, вроде им вера запрещает вино пить, значит, русские или украинцы. Они тоже тут живут, раз плантации винограда есть. Мы подходили к деревеньке в десяток домов. Я с мерами предосторожности зашел в первый дом, открыл дверь, пошебуршил у входа, подождав выстрелов, и резко зашел в коридор, тишина. Двинулся дальше, за мной на некотором расстоянии шел лед. Таким же макаром, карабином отодвинув дверную занавеску, стал заходить в комнату, когда передо мной просвистела шашка, выбившая мне из рук карабин. Если бы сразу зашел, то получил бы этой шашкой по одетой на голову каске, скорее всего, разрубили бы мне ее, да и голову, заодно. Я резко ударил через занавеску в стоящего сбоку от входа человека, и он отлетел под стол в центре комнаты. Я заскочил в комнату, и тут на меня накинулся второй басурманин с кинжалом. Молодой парень лет 20 был очень резким. Он пару раз ткнул им в меня, и я еле успел отскочить в угол комнаты. «Эге, Саня, шевелись, в углу он меня точно зарежет». Парень явно резче меня промелькнула между делом мысль, а руки делали свое на автомате. Зажав в углу, Он снова ткнул в меня кинжалом, и лишь предугадывание его удара, когда я на пути его руки с ножом поставил блоком свою руку, ударив его по запястью, отчего парень выронил кинжал, спасло меня от дырки в любимом организме. Может быть, он попал бы в бронежилет, а может быть, изменив траекторию удара, нож нашел бы лазейку и продырявил бы мое тело или шею. Второй рукой я сильно ударил его в зубы, отчего горячий джигит завалился на встающего первого татарина. Тут к делу подключился лед, и вдвоем мы окончательно вырубили парней. Обезоружив нокаутированных ребят, мы вытащили их на улицу, а в это время бойцы, окружив деревню, обследовали другие дома. Что с ними делать? Расстрелять? Мстители тут не нужны, а то будут портить жизнь соседним деревням. Зашли в другой дом. В зале сидела женщина, и к ней жалось несколько девушек и детей. Фамилия, чем занимаешься? Мужчины в полиции служили, где сейчас? Смотри, не врать, соседи все расскажут. Завалили ее вопросами я и Сергей. Женщина пыталась отвечать спокойно, хотя было видно, что она испугана. Мужья служили немцам, боятся новой власти, сейчас ушли в горы, нас расстреляют. А вас-то за что? Людей расстреливали, имущество грабили. Нет, мы женщины, дома сидим, детей воспитываем. И как, кто вырастет из детей, честные трудолюбивые граждане или будущие бандиты? Кто знает, ты знаешь, что воспитаешь в детстве, то и вырастет. В семье закладывается основа мировоззрения человека. Мы скотоводы, сами трудимся, и дети трудятся. Тогда чего тебе бояться? Сидите или выходите спокойно на улицу, никто вас не тронет. А своим скажи, чтобы сдавались, иначе пристрелим, долго не побегают, всех найдем. Завтра приедем за ответом. А их что ждет? Их, скорее всего, тюрьма, как военных преступников, но выйдут же, вернутся к вам. Вот видишь, тюрьма, кто же в нее захочет? Так нечего было к немцам в помощники идти. Ты же не пошла, вот и будешь дальше дома трудиться, а они пошли, вот и будут трудиться в колонии. В остальных домах нападений больше не было. Мужчин тоже не было. Этих парней мы случайно застали в доме, так как они пришли за едой. Сотрудничать они не захотели, поэтому по закону военного времени их поставили к стенке и расстреляли. Родичам разрешили их похоронить по своему обычаю. Поскольку дело было к вечеру, решили дать возможность ночью девочкам-татаркам сбегать в банду и предложить сдаться. А мы провели короткое совещание. Где их искать? Думаю, что недалеко прячутся, вокруг горы с множеством пещер, вот в них они, скорее всего, и скрываются. Тогда надо бы и химиков подтягивать. Переночевав во дворце хана в Бахчисарае, утром мы снова подъехали на грузовиках к деревне и, высадив десант в роту бойцов с пулеметами и химией, направились к старейшине. Ну, что решили твои нукеры? Нет, не хотят они сдаваться. Тогда, дед, не обессудь, будем их выкуривать из нор. Рота направилась в горы. Впереди шли разведчики-следопыты во главе с Бурятом. Стрелки заняли стратегические позиции на вершинах холмов, и разведчики бродили по горным тропам, ища следы пребывания людей. Наткнулись на пещеру, обследовав которую, увидели лаз в гроты. В округе нашли объедки, окурки от самокруток и иные следы пребывания часовых. «Василий, давай сюда свою химию». Абдулов и его бойцы подтащили канистры со слезоточивым газом и занесли в пещеру. Установив вентилятор, работающий от переносного генератора, запустили его, и тот погнал воздух с дымом вглубь пещер. В это время разведчики окружили ближайшие холмы с целью контроля других возможных выходов. Другая часть солдат отправилась дальше в горы искать еще место пребывания банд. Я шел с Литковым с краю цепочки и увидел, как перед нами метнулась лисица. «Смотри, лиса, где-то тут нора у нее, что ли, лисята могут быть?» «Командир, пошли дальше». «Серега, это знак, сейчас я погляжу, что почем тут». Я полез в кустарник, где она скрылась, и случайно наткнулся на небольшую пещерку, в которую юркнула лиса. Группа прошла вперед, наблюдая, как их командир зачем-то полез в кусты. Меня абсолютно не интересовало, что они об этом подумали, я был занят делом. «Ты смотри, Серег, как здорово, вход в пещеру самой природой замаскирован, камни и кустарник так расположены, что рядом сидеть будешь не увидишь. Полезу-ка я посмотрю. Саня, там змеи или пауки, а может еще какая-нибудь гадость, будь осторожен, дружище». Я заглянул в пещерку, кроме сильного запаха собачьей или лисятины, больше ничего не ощущалось. Согнувшись интегралом на коленках, пролез через лаз вовнутрь и попал в большую пещеру, а сзади пыхтел Серега. «Вот же, Юрки, как ты тут пролез вообще?» «Серега, все путем, ввинчивайся, как саморез, и пролезешь». Включив фонарик, я стал осматривать стены и увидел еще один лаз. «Серега, я полез в это отверстие, а ты страхуй меня с веревкой». «Понял, Сань». Я полез внутрь и вскоре раздался мой возглас. «Эпическая сила, это мы удачно залезли». «Что там, шеф? Лезь ко мне, это надо увидеть». Серега залез и, осветив фонариком пещерку, тоже ахнул. В пещере стояли сундучки с золотыми монетами и украшениями, лежали сгнившие ковры и одежды. «Эпическая сила, командир, ты реально провидец, мало того, что в этой заднице, где мы сейчас бродим при 38 градусов в тени, нашел ее задницу, залез в нее, поковырялся, пока лез в продуктах лисьей жизнедеятельности, так взял и откопал сокровища пещеры Али-Бабы. Как думаешь, это еще с древнегреческих пор клад, может, скифские сокровища?» «Нет, думаю, что местный Мурза собирал с набегов награбленные добра сюда, да видать убили его, что никто про эту пещеру больше и не знал. Посвети, вот монеты похожи на итальянские, скорее всего венецианские или генуэзские, а вот лиры блистательные от Таманской порты. Так что, сколько тут сундучков? Аха, 4, да каждый килограмм по 25, не так уж и много даже на двоих. Нет, Саш, ты нашел твой клад, я тут ни при чем». «Да, ладно, Серег, нам ли жить в печали, легко пришло, легко ушло, в смысле, половина твоя, не возьму, помогу увезти к нам, но моей доли тут нет». «Ладно, уговорил, все-таки золото кружит голову, по себе чувствую, как хочется перебирать эту прелесть, запуская в нее руки, но у тебя же есть принцесса». «Есть». «Вот ей и выбери гарнитур, кольцо, колье, или что там, браслеты, серьги какие». «Да, золото кружит голову, хорошо, выберу, командир, на подарок», — ответил Серега, запуская руки в небольшой сундук, и золотые монеты заструились у него между пальцев. «Хорошо, позже, когда банду изведем, приедем сами на Хархе, погрузим и оттарабаним к нам на базу. Там при свете и выберешь себе все, что понравится». В это время раздались выстрелы. Одним словом, выкурили мы банду из пещеры, уничтожили. В ходе таких вот рейдов были уничтожены еще несколько скрывающихся групп и полицаев-одиночек, в том числе и немцев. Через неделю долго гнали парни отделения Васи Алексенко во главе с бурятом немецкую группу, но зажали ту в горном кармане. Попались нам бывшие эсэсовцы из симферопольской зондеркоманды с ее командиром Вальтером Фирцем. Этих голубчиков мы сдали в СМЕРШ. Мы же с Сергеем перевезли добытые ценности к нам в часть, где я спрятал их в свой кабинет. Несмотря на занятость, народ вовсю пользовался этим настоящим отпуском на южном курорте. Многие вообще первый раз были на море, загорая и купаясь, кушая поспевающие южные фрукты и овощи. Все, кто не умел, учились плавать, раз была такая возможность. Произошло и несколько романов в бригаде. Наш главный переводчик Леша Самсонов завел серьезные отношения с секретарем из соседней комендатуры сержантом Леной Щепиной, и теперь они каждый день встречались. Дима Киричев стал встречаться с нашим поваром Галиной Всеволжиной, а Саня Лавриков с симпатичной переводчицей Ириной Росиной. Ребята смеялись, что теперь мы все начальство будет под колпаком у женского коллектива. Возвращаясь из горкома после решения некоторых организационных вопросов о привлечении бойцов бригады к общественным работам, встретил задумчиво прогуливающуюся Олю Болхову. «Оль, о чем задумалась?» «Александр Павлович, это мой родной город, но так сильно разрушен, совсем не узнать. Родители и много близких, хорошо, что успели эвакуироваться и сейчас на Урале. А я вот ходила посмотреть по нашей улице, но там полная разруха сейчас. Я почему-то думал, что ты из города Болхова, что под Смоленском. Что ж делать-то, значит, сама судьба велит тебе начать жизнь с нуля в новом месте. Главное, что твои родные живы и здоровы, все остальное приложится. А вы куда после войны? Оль, вон народ продает что-то вкусное, пойдем, купим и поболтаем о жизни». Я купил черешни, и мы, сидя на лавочке и смотря на море, с удовольствием лопали сладкие ягоды и разговаривали о жизни. Я бы хотел, Оль, чтобы наш фронтовой коллектив не распался в будущем по стране, а собрался в каком-нибудь городе и жили, работали, поддерживая друг друга. Ведь у многих тоже уже нет домов, потому что разрушены, значит, особых привязок к месту жительства нет. К тому же большинство наших с юга страны, то есть, мы можем осесть где-то рядом. В общем, кончится война, там и разберемся. А кто входит в ваш фронтовой коллектив? А вот все мы и входим. Вечером я сидел в задумчивом настроении, затем позвал: Литков, зови Бурята, Филиппова и Чайкина. Все собрались и ждали, что я скажу. Значит так, парни, управление фронтом, к которому мы приписаны, сейчас стоит в Ельне, а помните, что нас связывает с этим городом? Ну, кроме звания Героя СССР еще и золото партии. Точно, Андрей, есть два варианта: оставить золото и забрать его после войны, разместив в каком-нибудь схроне, а можно вынуть его сейчас, возить с собой и когда будем, например, в Австрии, махнуть в Швейцарию, и положить его в солидный банк, пусть ждет своего часа. Возить с собой опасно, мало ли что. Да, есть такое дело, но считаю это целесообразнее, чем оставить его в земле. А вечером в расположение бригады прибыл военврач 2 Горанга Боголюбов Михаил и 3 бывшие медсестры Оксана, Лена и Наташа, а ныне, после окончания по ускоренной программе Московского медицинского института, военврач и 3 Горанга. Михаил нашел Цапова и доложил ему о том, что их группа добилась направления на фронт в нашу бригаду в подчинение к Николаю. Вместе они подошли ко мне. Мы радостно приветствовали друг друга. В Москве Михаил зарегистрировался с Еленой, и теперь это была семейная пара. Наталья Зименко готовилась стать Воробьевой, а Оксана Трофимовой. Возмужал, Михей, заматерел, чувствуется уверенный в себе человек, да и орден получил за свою работу. Так точно, Александр, орден Красной Звезды за медицинский труд. Там у нас же своя система наград от количества пациентов, но тянет меня сюда, поближе к фронту. Вот и стали мы проситься назад в бригаду. Ну, а Вера Евгеньевна пошла навстречу, хотя и не хотела отпускать. Как там в больнице? Как Лена Шадина и дочка ее Надя? Лена снова в терапевтическое отделение вернулась. Дочка Надюха в техническом вузе учится, уже на 3 краткий курс перешла. В самом отделении коллектив хороший, все помогают и подстраховывают друг друга. А вот в институте Веру Евгеньевну подсиживать стали, после того, как выпуск пенициллина с ее настойчивым участием пробили и наладили. Она ж несколько раз у наркома здравоохранения была и даже к товарищу Сталину на прием дошла. За решение вопроса производства этого препарата в СССР она была награждена орденом Трудового Красного Знамени и Сталинской премией 3 краткой степени, вот тут, и начали на нее анонимки и всякую гадость писать. В общем, надо помочь Вере Евгеньевне, только пока не знаю как. Ты здорово подгадал со своим приездом, в общем, определяйся с жильем и ко мне на разговор. Михаил быстро ознакомился со своими новыми обязанностями и рабочим местом. Девушки знакомились с действующими врачами медчасти. После обустройства Миша зашел к нам на продолжение разговора. Войдя в суть дела, Миша предложил сразу ящики определить к нему в медхозяйство, мол, опломбирую их медицинской печатью, чтобы Гаджоев эти ящики с динамитом не спутал и пусть стоит в медмашине, а Николая Тяпова уже Кольцов сам предупредит. На следующий день в мастерской нам подготовили тонкостенные сварные металлические ящики, куда мы собирались переложить деньги и золото. Выписав командировочные документы, вшестером мы выехали на грузовике и легковом джипе «Хорьх». С собой для наших северян везли ящики с черешней, ранними яблоками, абрикосами, грушами и сливами. Проезжая по городам, было больно смотреть, вокруг везде была разруха, но люди потихоньку восстанавливали города, налаживая жизнь. Побывали в Смоленске, где базировался штаб и тыловики 11-й краткой гвардейской армии, повидав Начфина и Алевтину Вениаминовну, и отделы кадровиков и бухгалтерии. Состав кадровой службы и бухгалтерии сильно обновился, но было и несколько военнослужащих, числящихся в отделах еще со дна 1941 года. Лена Кириченко, ты ли это? Стала совсем красавица. Ну, так лето же, Александр, а вы, ребята, откуда такие загорелые? Пару месяцев в Крыму на море на переформировании стоим. Ох, Александр, не сыпьте соль на рану. Мне бы сейчас в Крым очень не помешало бы съездить и отдохнуть. Море не привез, а кое-что с югов примите на здоровье. Ребята организовали внос ящиков с фруктами и сезонными овощами. Спасибо, ребята, очень приятно, что не забываете нас, сказала Алевтина. Мы поболтали, немного рассказали, где и как мы воевали, расспросили об их боевом пути, после чего распрощались и отбыли в авиадивизию. Там же на военном аэродроме мы повидали Ольгу и ее мужа, оставили ящик с черешней. А Литков и я договорились о переводе Светланы из радиоцентра аэродрома к нам в радиодивизион, а на обратном пути ее и забрали. Прибыв в Ельню, Литков нашел дом, где жили ребята Ваня и Петра и их мама Елена Васильевна, которые помогли ему в далеком 41-м году. Ближе к вечеру мы зашли в гости. Елена Васильевна дома была после смены. Мы пообщались, Сергей рассказал, что из состава той группы осталось только двое. Узнали, что ее сын Ваня и товарищ Петра ушли добровольцами с частями Красной Армии и воевали сейчас под Витебском. Оставили ей тоже пару ящиков южных фруктов для нее и дочек. А дальше прибыли в управление фронтом, где вручили остальной фруктовый и винный багаж. Я решал вопросы с расширением штатов и финансированием. У нас в бригаде появились танкисты и артиллеристы, был переполнен штат медиков. Но, в итоге, удалось найти варианты разрешения ситуации с двумя отделами, бухгалтерией и кадрами и, соответственно, с двумя Натальями Яковлевой и Коробовой. Был подготовлен приказ за подписью командующего фронтом по новой штатной структуре бригады. Получив у начальника полевой кассы нашей обаятельной хохотушки Евгении Зимовины деньги за несколько месяцев, расписавшись в ведомостях и оформив всевозможную текущую документацию, мы забили зарплатными деньгами нашу машину. «Женечка, вы такая веселая и, в то же время, у вас все так четко в учете и ведомостях, как вам удается совмещать несовместимые. И, вообще, поехали с нами на море». Вот вы вначале везде распишитесь, потом закончится война, а потом и на море поедем. Эх, скорее бы закончилось. Перешучиваясь, мы откланялись и убыли искать ночлег по подсказанным адресам, а утром выехали к Дорогобужу. Как давно это было, почти 3 года назад, когда мы проходили здесь, отступая к Москве. Нашли мы и дорожку вдоль речки того самого небольшого рукава Днепра, и заветную полянку. На ней ничего не изменилось с тех пор, обстрелы обошли ее стороной. Взявшись за дело, через пару часов захоронка была выкопана и переложена в наши ящики, а старые мы снова закопали в земле, аккуратно прикрыв все дерном. Пусть тайна остается тайной. Отметив свои командировочные документы в штабе и получив предписание готовить бригаду к переброске в Тирасполь для участия в боевых действиях, мы убыли в Севастополь. Прибыв в бригаду, командным составом было проведено торжественное собрание и прощальный с Крымом праздничный ужин. На собрании бойцам и командирам были вручены привезенные нами награды. 2 бойца бригады, в том числе штурмовик Андрей Алексеев, стали героями Советского Союза, 25 человек, в том числе снайперы Леонид Ким, Артур Минусян, Эдуард Далиев, Сергей Симаков стали полными кавалерами орденов славы, моряки Игорь Кожуков и Леша Андрейченко, и еще 20 человек стали кавалерами ордена славы и степени, больше 100 красноармейцев получили ордена славы и степени, в том числе наши радисты Рита Симутинина, Лена Горячева и Аня Дичнова, разведчик-переводчик Иван Орехов, сын директора московской школы, наши медсестры, вынесшие из поля боя больше 30 человек каждая, это Женя, Таня и Наташа Горячева, 2 молодых парней из тимуровцев во главе с Максом Устюговым, Иван Шалимов, Леня Варнавский и многие другие. Начальник штаба Недогаров получил орден Суворова и степени, Кириллов Николай и ПНШ-1-3 были награждены орденом Суворова и степени, как разработчики успешных боевых операций. Командиры артиллерийских подразделений, танковых групп, подразделений радиодивизиона, инженерно-саперного батальона, командиры батальонов, непосредственно участвующих в боевых действиях, были награждены орденом Отечественной войны и степени, как исполнители. Многие командиры рот, взводов, отделений и отличившиеся бойцы были награждены орденами Богдана Хмельницкого и степени. Лабант, Шульц, Май, Шон получили ордены Отечественной войны и степени. В общем, много бойцов всех подразделений бригады были удостоены правительственных наград, получив по 1 или несколько медалей или орденов. Я был награжден за Крымскую операцию орденом Суворова и степени. Ко всему прочему, дошла до нас очередь и на получение медалей за оборону городов. Бойцы бригады, кто соответствовал условиям награждения, получили медали за оборону Москвы, за оборону Ленинграда, за оборону Кавказа, пришли медали, и на наших моряков за малую землю матросы да мичманов включительно были награждены медалями Нахимова. Глава 18. Освободители Родины. У берега реки Вислы, несущей свои воды с Карпатских гор в Балтийское море, стояли два немолодых офицера с шевронами инженерно-саперных войск. «Ну что, Георгий Стефанович, наведем переправу на речке-то, как думаешь?» — спросил полковник у своего собеседника, начальника штаба полка подполковника Будова, с которым прошли они, почитай, от границы СССР к Москве, затем через Сталинград, Курск, Чернигов, Гомель, Брест назад к границам страны и теперь стояли на польской земле. «Не впервой, Владимир Иванович». Засмеялся его собеседник. «Правда, под огнем придется наводить ее, ребят наших жалко, много полечь тут может». «Это точно, Георгий. Как там твой сын, Илья, управляется с ротой? А что с ним будет?» «Конечно управляется, твой-то Димка, Орел, как захватился своими парнями плацдарм на Березинском берегу-то. Это да, молодец, не побоялся, но и награду получил достойную». К ним подошла женщина в военной форме. «О, Викуля, с чем пожаловала? А мы тут с Георгием о загранице рассуждаем», — начал разговор Шаламов. «Да уж, раз в отпуск не можем за границей побывать, так хоть с нашими войсками Европу посмотрим. Хотелось бы и до Берлина дойти. Всем хотелось бы дойти, Вик, я бы так на Рейхстаге с удовольствием свою подпись оставил», — сказал Георгий. «Владимир Иванович, я по делу. Смотрю, что вы стоите, вот решила подойти, а не дожидаться, когда вы к нам в финчаст заглянете. Пришло денежное довольствие, поощрение и премии, а снабженцы получили награды на бойцов полка. Нужна ваша виза в зарплатных и премиальных ведомостях». «О, это дело, давно пора бы и зарплату, и награды получать», — заулыбались командиры. Послышался гул, и над небом со стороны Варшавы показались точки немецких самолетов. «Пора в укрытие, а то так можно до Берлина-то и не дойти». Офицеры побежали к блиндажам, обустроенных на позициях полка, а через несколько минут то место, где они стояли, и все в округе бурлило и горело от взрывов падающих с неба бомб. На восточном берегу Вислы под Варшавой в конце июля-начале августа началось крупное танковое сражение по линии небольших польских городков Радзимин, Воломином и Отводск. В бой вступили десантно-танковая дивизия «Герман Геринг-4» и краткая и 19-краткая танковые дивизии, дивизия СС «Викинг» и «Мертвая голова», входящие в группировку под командованием командира 73-й краткой пехотной дивизии Фрица Франека в группу «Франек», общей численностью в 51 тысячу человек при 600 танках и САУ против наших 2-й краткая и 4-й краткая танковых армий и частей польской армии «Краевы». В ходе недельных сражений под угрозой охвата группа «Франек» откатилась к северу. Два дня с 28 июля продолжались тяжелые бои. Солдаты корпуса Радзиевского пытались перехватить шоссе Варшава-Седлец, но не смогли пробить оборону Германа Геринга. Куда более успешными были удары по пехоте группы «Франек». Так в районе Отводска было нащупано слабое место в ее обороне, и наши войска начали охватывать группу с запада. 30 июля 16-краткий танковый корпус шел в атаку. Немцы удачно контратаковали, и бой перерос во встречные танковые сражения. Танк Т-34 с 85 мм пушкой старшего лейтенанта Виталия Фисенко, стреляя, несся вперед. За ним и рядом шли танки его роты. Впереди на них накатывала лавина танков дивизии СС «Викинг». Выстрелы вражеский танк, неудачно подставивший свой бок, задымившись, остановился. Объезжая подбитый советский танк Т-34, Фисенко здорово тряхнуло. «Кажись, в нас по касательной попали снарядом, но спасибо тебе, кругленькая ты моя башенка», — срикошетила его. «Повезло нам, командир, точно повезло, Симонян». Вот в прицел попал следующий танк, и новый выстрел, попавший в основание башни «Пантеры», просто вырвал ее из корпуса танка. Мимо на скорости пролетали встречные немецкие танки, а рота двигалась к позициям немцев в городке Отводск. Рядом встал один танк роты, через метров 100 закрутился на месте второй с порванной гусеницей. С городских окраин по атакующим порядкам стреляли немецкие пушки. 34-ка выскочила на окраину города, оказавшись на фланге 105 мм орудия немцев. Развернувшись к ней, поливая из пулемета по артиллерийскому расчету, наехав, танк сломал эту пушку. Оставшиеся в живых артиллеристы разбегались, прячась за дома. Сдав назад, сползя с пушки и подкатив к домам, танк остановился, прикрываясь домом. «Парни, я схожу на разведку, осмотрюсь, Симонян, подстрахуй меня» — из пулемета отдал команду Виталий и выскочил через башенный люк на землю. Обойдя дом, он осмотрелся, но ничего не увидел, пришлось пробежать к соседнему, ориентируясь на слух, где-то рядом бухала самоходка. Увидев ее, Фисенко помахал своим, подзывая танкистов. Танк двинулся вперед, Виталий заскочил в башню, закрыв ее крышку, и дал команду на атаку. Танк резво выкатился на прямую наводку и засадил Фердинанду, как говорится, в бочину, уничтожив из пулемета выскакивающих сверху и спереди фрицев. Двинувшись дальше вдоль домов, наткнулся на следующую самоходку, стреляющую по нашим танкам, которую также расстрелял в упор в бок. Дальше танк Виталия повернул по улице, направившись вглубь городка. Перед ним и за ним в городок устремились еще пара Т-34, преодолевших поле. Группа танков неслась к центру города. Тут передний танк проскочил по инерции вперед и закрутился на месте, на брусчатке осталась лежать соскочившая гусеница. А из дома напротив немецкий солдат поднимал еще один панцершрик с гранатой, целясь в следующий танк. Водитель экипажа Фисенко сумел вовремя среагировать и на всей скорости отвернул вправо, снеся забор и половину дома, за которым прятался немец, погребя того с гранатометом под его развалинами. Дальше, вырулив на улицу, помчались вперед и, выскочив на главную площадь городка, сходу атаковали отъезжающих от городской ратуши немецкие легковые машины из пулемета. Несколько танков выкатились на ратушную площадь. Немцы поднимали руки, не желая быть расстрелянными так же, как убегающие машины. Генерал Франик попал в плен вместе со штабом, а сама группа понесла тяжелые потери и, потеряв командование, быстро откатывалась на север. В Варшаве поляки подняли несогласованные с советским командованием преждевременные восстания. Они решили не дожидаться помощи советских войск и войск армии Краевы, а самим освободить свою столицу. В итоге, немцы жестоко подавили эту попытку. Сталин поступил мудро, не став бросать в неподготовленную атаку советские передовые части. Хотят поляки проявить самостоятельность, пусть проявляют. Нашим командованием была разработана операция, подтянуты резервы, наведены мосты через Вислу, и тогда Варшава была освобождена. Толбухин был назначен командиром 3ГО Украинского фронта, штаб и органы управления бывшего 4ГО, а ныне ставшие 3М украинским, были переброшены из Ельни в Одессу и Тирасполь. За 2 недели к 1 августа наша бригада поездами также была передислоцирована в город Тирасполь, где продолжила подготовку к боевым действиям. Света, супруга Литкова, побывала на родных для себя улочках города, пройдясь по ним вместе с Сергеем, рассказывая и показывая ему место, где прошло ее детство и юность. В это время штабами фронтов и генштабом разрабатывалась Ясо-Кишиневская наступательная операция. Докладывал Антонов, немецко-румынское командование создало под Ясами мощную и глубоко эшелонированную оборону, состоящую из 3-4 оборонительных полос, увязанных с водными преградами и холмистой местностью. Разрабатывая план операции, мы исходили из того, что румынские войска, в основном расположенные на флангах, менее боеспособны, чем немецкие. Нами проработаны планы нанесения мощных ударов именно по флангам, 2 и краткое украинский фронт наносит удар северо-западнее Яс, а 3 и краткое украинский южнее Бендер, отвлекающий удар предполагаем нанести непосредственно на Кишиневском направлении. Для этой цели нами были разработаны и осуществляются специальные меры оперативной маскировки. Черноморскому флоту предстоит нарушать прибрежные морские коммуникации Германии и Румынии, уничтожать корабли противника, а авиасоединением наносить массированные авиационные удары по военно-морским базам Констанца и Сулин. Хороший план и стратегически верный, молодцы штабисты, его и будем выполнять. Так точно, товарищ Сталин. Нашей бригаде предстояло форсировать Днестр, обойдя городок Акерман, расположенный на берегу Днестровского лимана, двигаться на Тарутино в качестве ударного танкового механизированного клина 46-й краткой пехотной армии, являющейся основной ударной силой на этом направлении. Снова нам предстояло действовать против знакомой 3-краткой румынской армии генерала Думитреску. Мы изучали генеральный план советского наступления по выданным картам и определяли первоочередные цели непосредственно для наших подразделений и направления их ударов, что мы сможем сделать и что хотелось бы. Шифровальщик из штаба румынской армии с помощью радиста немецкой группы, оставшейся в румынском тылу еще с крымского наступления, передал очередную порцию оперативной шифрованной информации. Рано утром 20 августа 1944 года началась артиллерийская подготовка с целью подавления вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, после которой советские войска перешли в наступление. Наступление было подкреплено ударами с воздуха штурмовой авиации по опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Артиллерийский удар нескольких артиллерийских дивизий был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена. Местность на глубину примерно 10 километров была черной от копоти. Оборона противника практически была полностью уничтожена. Вражеские траншеи, вырытые в полный рост, превратились в мелкие канавы, глубиной не более, чем по колено. Блиндажи были разрушены. После такого мощного артобстрела силами фронтовой артиллерии, наведенная батальоном Гаджоева переправа параллельно с понтонными переправами 46-й краткой армии, позволила без сопротивления пересечь Днестр и вырваться в поле на оперативный простор. Бригада сходу прорвала двою линию обороны румын в 500-метровом коридоре, прошла, как нож по маслу, через отступающих румын и двинулась на городок Сарата. Впереди ускоренным маршем шли танки, самоходки, ПТРы и грузовики с нашими штурмовиками, следом двигались тягачи с отработавшими при артподготовке минометами и пушками и запасами боеприпасов. Также на машинах двигались медики, саперы, химики и ремонтники. С наскока нам захватить саратский укрепрайон не удалось. Вечерело, заняв круговую оборону, чтобы предотвратить внезапную атаку в наш тыл отступающих румынских частей, танковая и артиллерийская часть бригады приступила к планомерному обстрелу обороны противника. В это время по два батальона пехоты пошли в обход слева и справа городка, используя в качестве прикрытия небольшие лесные массивы, растущие вокруг города. На подходах к ним завязалась перестрелка с засевшими там румынскими подразделениями, но под огнем минометов и 76 мм орудий, держащие оборону румыны, были частично уничтожены и отступили. Бойцы, как обычно, короткими перебежками и ползком под прикрытием снайперских взводов пошли на сближение с врагом. В лесу снова были слышны короткие перестрелки. Далеко сзади нас грохотал бой, там были основные бои между армиями. Мы же, совершив прорывный рейд, старались подавить небольшие опорные пункты противника, лишив отступающие части возможности зацепиться за них для организации нового рубежа обороны. Я отдал приказ прекратить тратить снаряды, что можно мы разворошили, а основное дело закончим ночью. Деревня была окружена, ночью саперы Донова установили три линии мин на дороге из Сараты и прилегающих к городку полях в сторону Румынии. В 00:00 танки начали обстрел траншей и самого городка. Румыны побежали из города, чему совершенно не мешали фланговые заслоны из штурмовиков. Послышались взрывы противопехотных мин, после чего десантники открыли огонь из автоматов. Остатки румынской части сдались. Мы заняли их позиции. Ночью мы снова приняли бой с отступающими частями 3-й краткой армии. Генерал Думитреску планировал отступление к Бухаресту, избегая при этом столкновений с советскими войсками. Несмотря на это, части 46-й краткой армии постоянно настигали отступающую 3-ю армию, вступая в бои с ее арьергардными частями и тесня их к Черному морю. Зажатая у берега моря часть 3-й краткой армии отбивалась до 24 августа, после чего прекратила сопротивление. На нас же нарвалась часть армии, сумевшая избежать соприкосновения с советскими войсками. Со всего размаху бегущей в панике армады на нашу бригаду налетели остатки 7-й краткой кавалерийской дивизии. Встреченная из пулеметов, осколочно-фугасными снарядами нашей артиллерии и минометов кавалерия рассеивалась в стороны, устилая своими телами и телами коней поля, обтекая Сарату с обеих сторон, где снова нарывалась на позиции залегших штурмовиков или бойцов разведбата. Кавалерии мы покрошили 1003, когда с утра стали считать погибших и раненых, а вот с механизированными частями пришлось воевать серьезнее. Броневики и пехота просто так сдаваться не собиралась. Артполк румын был выведен на позиции, и по нам начался ответный артобстрел из 57 мм пушек и минометов. Нашим ответом на эту атаку румын была атака танков и 152 мм САУ, выкатившихся в ряд на прямую наводку и накрывших вражескую батарею мощнейшим ковровым артобстрелом. Бой продолжался около получаса, мы перемололи все, что стреляло по нам, и, в итоге, часть румын ушла, бросив технику и обойдя наши позиции, а многие просто сдались, не желая погибать. В плен мы захватили порядка 3000 пехотинцев, десятка 3 грузовиков, десятка 2 броневиков и танкеток. Несколько десятков румынских и немецких ПТРов были разбиты танковым огнем. В плен попали командиры 2 полков дивизии, а вот комдив ушел. Также по информации сдавшихся полковников ближе к морю прошел механизированный корпус, возглавляемый лично генералом Думитреску. Корпус – это серьезная сила, нам с ним пришлось бы повозиться, даже сидя в обороне, и было бы намного больше погибших. Хотя, скорее всего, они просто обошли бы нас и дернули бы дальше в Румынию. Думитреску рвался поближе к властным разборкам в стране и вовсе не собирался разбираться с очередным препятствием в нашем лице. В Бухаресте ему была нужна реальная сила, потому что, чем больше штыков он приведет с собой в Бухарест, тем крепче будут его позиции в переговорах или даже в захвате власти. Кто знает, какие мысли бродили в его голове. Утром показались бойцы разведроты 34 и краткой гвардейской дивизии 46 и краткой стрелковой армии. Бригада завтракала, наши повара под командованием Ивана Трофимова, Тани Масловой и Гали Всеволжины делали разнообразные блюда из конины, повара узбеки химичили что-то свое восточное. Конины было завались, поэтому многие умельцы из разных подразделений ее разделывали, а повара готовили завтрак и варили мясо про запас на вечер и последующие дни. Разведчики присоединились к завтраку. Сегодня у нас был мясной день, солдаты ели упрощенный вариант плова из конины, жареные на костре на срезанных веточках шампурах или отварное мясо. Пленных накормили тоже. Многие кавалеристы плакали, поглаживая своих лошадей или вздыхая о погибших верных скакунах товарищах. Дана Ионеску переговорила с пленными румынами, объяснив им, что скоро Румыния вступит в войну с Гитлером и самое время ее верным сынам встать на защиту страны от фашизма. Началась запись в советскую румынскую армию. Это все лучше, чем в лагерях загибаться. Дана пояснила, что никто им оружие сейчас не даст. Каждый из них должен пройти проверку и делом подтвердить свое желание продолжать войну уже на стороне антигитлеровской коалиции. А пока они занимались черновой работой по разбору разбитой техники, работой с кониной и так далее. За ночь были переписаны все пленные, разделены по подразделениям. Бойцы бригады собрали все оружие и проводили его чистку, разборку и подготовку к бою. Передав пленных прибывшим армейским разведчикам по списку, которых оказалось почти 3500 человек и 300 пойманных лошадей, бригада выдвинулась к устью Дуная. Нашей целью был город Измаил, последний город СССР в границах 1941 года, за ним через Дунай и уже простиралась Румыния. Через Измаил шла вторая транспортная артерия с Южной Украины в Румынию на Галыц, а там и на Бухарест был открыт путь. Обойдя обустроенный укрепрайон возле городка Татарбунары, бригада, беря в плен сдающиеся гарнизоны в незначительных опорных пунктах румын, двинулась на поселок Суворово. Однако наши мотопатрули наткнулись на серьезные рубежи обороны, удерживаемые румынами и усиленные частями 3-й краткой румынской армии. От взятого в плен румынского патрульного было выяснено, что ночью на Измаил прошел корпус под командованием самого генерал-лейтенанта Думитреску, оставив пару батальонов для усиления укреплений Суворова, а укрепления здесь были построены в несколько рядов обороны. Своими флангами они утыкались в довольно широкие озера, так что представляли собой крепкие рубежи обороны. Исходя из этих сведений, принесенных нашими разведчиками, было принято решение двигаться от поселка Суворова на юг, обходя озера Китая и Котлабух, похожие на трезубец Посейдона, захватить городок Килия, где ночью предполагалось переправиться через реку Дунай. Вперед был запущен немецкий танковый батальон, который, введя в заблуждение командиров румын, успешно разоружил гарнизон, обороняющий Килию. Далее был установлен жесткий карантин вокруг самой деревни и прилегающих окрестностей, то есть всех впускали, никого из местных жителей не выпускали за пределы городка, чтобы те не выдали наше присутствие. Шаламов, Гаджоев, Донов, Ирхин и другие инженеры батальона через заросшие камышом берега осматривали русло Дуная. Широкая река, хотя Днепр форсировали вместе пошире этого, но все равно, широко и течение приличное обсуждали между собой задачу понтонеры. Перед инженерами стоял вопрос, как через нее переправляться. У населения города были реквизированы все лодки, баркасы и катера. В ночь на 22 августа пошла обычная работа по наведению практически паромной переправы с использованием инженерного понтонного парка модели ПА-3. С его помощью на тот берег переправляли ПТРы с немецкими ротами, десяток грузовиков, один и краткое батальон штурмовиков Лаврикова, взвод снайперов и взвод саперов, да два десятка мотоциклов разведки. Соответственно, шли медики Миша Боголюбов, Черепов, отделение медсестер, три радиста с Орловым, и Размазнов со своим отделением стационарщиков и аппаратурой радиоподавления. Парни, вы первые советские воины, которые ступят в 1944 году на румынскую землю. Ура, напутствовал я группу. Мы же должны были взять Измаил, обеспечив чистую дорогу для основной армии, затем быстрым маршем двигаться на узловой город Галыц с этой стороны Дуная для соединения и поддержки батальонов Лаврикова и Лабанда. Также нами постоянно поддерживалась связь со штабом 46-й краткой армии, поэтому командарм довел до нас, что уже нам в поддержку к Суворова, не ввязываясь в местные бои, пешим порядком движется 4-я стрелковая дивизия с артиллерийским полком. Командующий 46-й краткой армии генерал-лейтенант Шлемин очень хотел быть первым командармом, дошедшим до границы СССР, поэтому, ведя фронтовые бои по зачистке территории Украины от немецко-румынской армии, не мог не воспользоваться чистым коридором для переброски к границам частей своей армии. В связи с этим нам предписывалось в Суворово нанести удар по укреплениям румын с тыла. Солдатам дивизии топать примерно 80-100 километров, то есть за несколько дней должны дойти. Впрочем, мы сами не за один день доехали к Измаилу. Часа в 3 утра мотоциклы, за ними танки и грузовики с артиллерией и пехотой по грунтовой дороге вдоль каких-то речушек, маленьких озер и поросших травой и камышом прудов или болот, двинулись на Измаил. Вот так же, и Александр Васильевич Суворов 150 лет назад шел со своими чудо-богатырями на Измаил. Сейчас все было проще. Первый бой мы приняли в очень узком месте пути, с обеих сторон ограниченным рукавами Дуная под селом Кислица, но штурмовики, переправившись через эти речушки вброд и вплавь, обошли доты и блиндированные окопы румын и ударили в спину гарнизону. За полчаса мы управились, пленных не брали. Часам к 12:00 мы притопали, пройдя примерно 30 километров от Килии к Измаилу. А вот перед городом Измаил уже пришлось выдерживать настоящий бой. Ярко светило солнце, с моря дул освежающий ветер, поэтому позиции были видны хорошо, как и наши танки. Ветер сдувал комаров и прочую кусачую живность, во множестве живущую в этом влажном оазисе всякого гнуса. Ко мне подошел Абдулов, Александр Павлович, ветер хорош, самое время поставить домовую завесу, да и естественного топлива много, камыш сухой и сырой, коптить на Измаил хорошо будет. Действуй, Василий. Через полчасика небо затянула наша химия и дым от подожженного камыша. Если сухой камыш горел нормально, то свежий, зеленый коптил еще как. Дым от него неимоверно драл горло, если его вдохнуть, да еще и гудронная химия свое давала. Тяжелый черный дым от химии и сизый от сырого камыша стелился низко над землей, сильно досаждая тем, кто попал под его действие. А ветер дул на Измаил, то есть на румын. Подождали, пока их позиции посильнее затянет этим облаком, а затем танки, артиллерия и минометы начали обстрел позиций противника, вдребезги разбивая укрепления. После обстрела вперед ринулись штурмовики, одолевшие метров 700 между позициями достаточно резво. У всех бойцов были в специальных подсумках противогазы, в которых в наступательном бою очень проблематично не то, что воевать, а просто бежать, и мокрые носовые платки или тряпки, чтобы самим хоть как-то бороться с дымом. За ними двинулись танки, также быстро преодолев эти 700-800 метров, и стали расстреливать из пулеметов, давить гусеницами засевших в окопах, бегающих и сопротивляющихся румын. Добегающие до окопов штурмовики сами глотали горелый воздух, тряпки тоже особо не помогали, а скорее мешали, занимая руку, и, вдыхая дым, сами начинали кашлять и материться, отчего зверели, и кидались на таких же кашляющих румын, расстреливая их в упор, закидывая гранатами доты и блиндажи. Рядовые румыны и так пытались сбежать, когда до них дошел дым, правда, офицеры стреляли в таких, а теперь просто побежали, кто-то грамотно, пользуясь кустами, строениями и дымом, как прикрытием, а кто-то панически, бросая оружие. Штурмовики завершали зачистку вражеских позиций. Уличных боев практически не было, румыны драпали в поле в сторону Галаца. Подразделение тыловиков было брошено на мародерку. Собирали все полезные, что можно было собрать, заодно приватизировали местную сберкассу и почту. Кассу гарнизона взять не удалось, с ней раньше сбежало военное начальство Измаила. Но все равно, были захвачены несколько единиц бронетехники, грузовых автомобилей, много пушек, немецких карабинов, пулеметов, снарядов и патронов к ним. Основная часть танков и пехоты двинулась за ними к Галацу, а все САУ повернули на румынские позиции к поселку Суворова. Связавшись с дивизией, оказалось, что ее передовые части, а именно механизированный артполк с пехотным прикрытием численностью в батальон уже подошел к румынским позициям и ввязался в бой. Понятно, что там за перестрелка и артиллерийская стрельба началась. Румыны уже знали о сдаче Измаила, поэтому знали, что они в окружении, но были готовы нас встретить. Вот же командир у них идейный попался, на нашу голову. Вот тут заработали наши снайперы, сотня стволов со снайперскими прицелами и достаточно неплохими стрелками внесли свою лепту в наведение порядка на три краткой линии обороны, а к нам первый. Хотя, большинство снайперов назывались снайпером лишь условно, потому что хорошо стреляли и служили в снайперской роте, однако сейчас требовалась именно плотность стрелкового огня, поэтому они своим количеством хорошо подавляли сопротивление врага. Собственно, румынские рядовые особо и не сопротивлялись. Скорее не знали, куда бежать и прятаться, они же в окружении. САУ отработали по окопам, а затем под прикрытием пулеметов и снайперов бойцы штурмового батальона Микулова атаковали противника, выбивая его и занимая новые позиции. С той стороны также слышалось русское «Ура!» бойцов бросили в атаку. Зря, и так бы дожали бы мамалыжников без эффектных атак с кучей трупов. А за штурмовиками подкатились и САУ и, заваливая максимально возможно пушку вниз, стали долбить по второй линии обороны тяжелыми снарядами. Румыны стали сдаваться. Первая линия обороны, получая снаряды от полковых артиллеристов, видя такое дело, тоже сложила оружие. Радисты дивизии радировали в штаб 46-й краткой армии о взятии Измаила силами 33-й краткой бригады, а Суворова ей уже совместно с войсками 40-го артполка и освобождении пути на Галыц. Вышли на связь наши связники-немцы, получившие новые сведения от шифровальщика ИОН на заводы и добавив свои наблюдения по обороне города Галыц. Нам сообщалось, что Думитреску сегодня с основными частями корпуса ушел в Бухарест. Сам шифровальщик завода в числе других секретных сотрудников также ушел с ними. Город защищает один румынский полк, позиции вокруг города неплохие, но защитников немного и оборона растянута, а вот артиллерии на позициях стоит много. И очень хорошо защищен мост через Дунай. Галыц румыны не удержат, однозначно, а вот с мостом будут проблемы. Всю полученную информацию наши радисты передали в штаб фронта Толбухину и армии для Шлемина. От Шлемина был получен приказ дойти до Галаца и приступить к его освобождению от фашистов. Вторая радиограмма была от танкистов, которая информировала о том, что через 15 километров дорога петляла между двумя большими озерами с узким перешейком между ними, и там были укрепления румын, нужен хороший артобстрел, чтобы их выбить. Но скорее всего, при обстреле будет разрушена очень узкая дорога по искусственной дамбе между озерами, а, возможно, что и сами румыны ее взорвут, и нас может затопить. То есть дальше потребуется работа саперов по восстановлению дамбы или совершать объезд озер километров 100. К вечеру дотопало и основные части дивизии. Получив эту информацию, наш штаб вместе с комдивом и его штабными рассматривал варианты дальнейших действий. В это время бойцы ужинали и отдыхали. Завтра будет война, а сегодня отдых. А ночью мы получили шифрограмму от ИОНа завода о том, что в ночь 23 августа 1944 года в Румынии произошел государственный переворот. Я вспомнил, что читая о войне узнал и об этом событии. Пришедший в результате к власти король Михаил и новое правительство перейдет на сторону СССР. Не теряя времени, я дал команду срочно передать эту шифровку, дополненную материалом из своих знаний, в штаб фронта для Толбухина с пометкой «Крайне срочно». В Румынии государственный переворот, организованный и проведенный Михаил и оппозиционными партиями. Диктатор Ион Антонеску арестован, и Румыния приняла решение встать на сторону стран антигитлеровской коалиции. Новым премьер-министром и фактическим руководителем страны стал Константин Санетеску. Встав на сторону антигитлеровской коалиции, Румыния в ближайшее время объявит войну Венгрии и Германии, последствием чего будет просьба о вводе советских войск на территорию страны и установлении в Румынии просоветского порядка. Ион Тихий. Кольцо. Пришла ответная радиограмма, подтвердите радиограмму. Болхова повторно передала эту шифрограмму, но дополненную еще данными, Санетеску планирует или уже ведет переговоры с США о вводе американского контингента. Кольцо. В Москве Сталин вместе с членами Ставки и Генштаба определялся с дальнейшими действиями добивать румын или остановить их разгром. Товарищ Сталин, возможно, это ошибочное сведение, надо ждать подтверждения из других источников или от самого Михая. Кольцов не ошибается, товарищ Молотов. Вошел дежурный адъютант, товарищ Сталин, получена официальная радиограмма из Бухареста о том, что диктатор Антонеску свергнут, к власти в Румынии пришло новое правительство с королем Михаилом. Он просит ввести советские войска для оказания помощи в борьбе против немецко-фашистских войск. Надо наградить нашего румынского агента за ценную информацию, которого, кажется, тоже Кольцов завербовал. И, товарищ Молотов, теперь видите, что Кольцов не ошибается. Так точно, товарищ Сталин. В 1944 году наша страна была освобождена от гитлеровцев, и русский солдат, вступив на землю Европы, гнал фашистские орды в свое логово. Конец книги.